Глава 19. Демид. Мы как-то молча решаем, что результатов экспертизы Ольга будет дожидаться в моем доме. Я ничего не говорю, она ничего не спрашивает. Молчим. Просто я понимаю, что не смогу сейчас прогнать эту женщину, которой нет места в моей жизни. Всего 2-3 суток. Я доплачиваю за срочность экспертизы. Потом у нее не будет оснований здесь оставаться. Сейчас же она молчит. Чаще смотрит в никуда. Взгляд страшный, пустой. Такой мне знаком. Так смотрела Настя, когда умирала наша первая дочь. Так смотрел я, который, несмотря на все свои деньги, так и не смог ничего сделать. Это бессилие. Это отчаяние. Это пустота. Улыбалась она только девочке. Стоило ей на нее глянуть, и Ольга сбрасывала с себя звериную тоску и улыбалась. Даже смеялась. Танцевала с ней танцы в большой игровой комнате. Они словно поняли, что эта комната первой девочкой была востребована меньше всего. То и было просто не по силам оценить все великолепие огромного зала. И поэтому проводили почти все свободное время здесь. Валялись на коврах, читали книжки, бегали и танцевали. Казались счастливыми и беззаботными. Но стоило только раздаться шагам, скрипнуть двери, как в Ольгины глаза возвращалась затравленность. А Дашка сразу бежала к ней, хватала за руку. Психолог, которая работала с Дашей. Черт, я начал мысленно называть ее по имени, данному Ольгой. Говорила и с ней. «Она здорова», – мягко сообщила мне доктор. «Не выдумывайте ничего. Ситуация, в которую вы попали, почти неразрешима. И Ольга в ней такая же жертва, как и вы. Не делайте ей больно. И, пожалуйста, уберите охрану. Она не навредит малышке». Господи, где бы набраться сил, чтобы просто быть, как-то прожить эти дни до получения результатов, сказать их Ольге и попрощаться с ней, а потом завоевать доверие своего ребенка. Очень тяжело было убрать охрану, то есть периметр дома все время охраняли. Убрать людей от Ольги, чтобы они не ходили за ними след в след, следя за каждым шагом. Я не мог ей доверять, я не мог полагаться на камеры. Они отнюдь не по всему дому, слепых зон хватало, и устанавливать камеры сейчас тоже только плодить недоверие. Я решился и не пожалел. Даша стала смеяться только когда мужчины ушли. В следующую ночь они спали в гостевой комнате. Сами ее нашли. Сами заселились. Я понимал, почему. Ольге было невыносимо в той комнате. А значит, она знала все. Пусть я отказывалась принимать. Днем гуляли с Дашей по саду. Я в окно смотрел. Морозы утихли, но снеговика не слепить. Снег сухой и твердый. Только Ольга откуда-то притащила лопату и принялась строить штаб. Мне так остро хотелось к ним. Уж я лопатой орудую куда лучше нее. И Дашка бы смеялась, и стены штаба росли. Но я лишний там был. А чтобы дело шло лучше, отправил к ним Петровича. Тому за 60. И Даша не так его боялась, как охранников. С Петровичем штаб удался. Они заходили домой, грелись, пили чай горячий, а потом снова шли на улицу. Целый день так. Это было немного дико даже и неприемлемо. За годы первого отцовства я привык к тому, что дитя невероятно хрупко, его надо беречь, и что любая маленькая простуда перерастает в бронхит, а то и в воспаление легких. И малышка сляжет надолго, а в Дашке столько жизни. Уснуть мне помогал виски. Сон был тяжелым. В нем была то беременная Настя, то беременная же Ольга. Обе наши малышки, и та, которой уже нет, и та, что спит сейчас в одной из комнат моего дома, каждую ночь. Иногда я спал крепко, вспоминая сны лишь следующим днем. Иногда просыпался, пытаясь унять бьющееся сердце, глядя в темноту. Сегодня проснулся и не понял даже сразу от чего. По ощущениям, спал совсем немного, голова тяжелая, сонливость накатывает. Но уснуть дальше так же, как и проснуться, до конца не выходит, что-то мешает. Я даже не понял, что я не один в комнате. Да что там, в постели? Не понял до тех пор, пока не ощутил ее прикосновение, поневоле вздрогнув. Ольга же... А это точно она. Не теряя времени, скользнула ко мне под одеяло. Надо признать, сегодня она уже не походила на сосульку. «Матерь Божья!» – поразился я. «Вы что, голые?» «Да», – совершенно серьезно ответила она. Она знала, что делала. Знал, что делать и я. Выбросить ее из своей постели и жизни. Сейчас же она испытывает мое терпение. Но ее тело было таким гладким и податливым, что я поневоле помедлил какую-то долю секунды. Ей этого хватило. Закинула руки на мои плечи, притянула к себе, прижалась прохладным ртом к моему. Я поцеловал ее. Взыграла изнутри, напоминая, что женщины у меня не было очень давно. Не до того было со всеми этими драмами. Потянулись руки знакомиться с женским телом, но... «Ольга», — оторвался я от ее губ, — «я не буду с вами спать. Даже если переспал бы, это ничего бы не изменило. Поймите». Поднялся с ее смутно белеющего в темноте тела, набросил на себя халат. «Мне больше нечего предложить», — глухо ответила она, не делая даже попытки прикрыться. Я не видел в темноте черты ее лица, но, наверное, глаза не закрыты. Из-под сомкнутых век катятся слезы. Если она и плакала, то совершенно молча. «Вам просто нужно принять правду», — подытожил я, — «и жить с ней». «Я не смогу», — перешла на едва слышный шепот. «Я тогда сойду с ума». «Демид, точно сойду». Первый раз обратилась ко мне по имени, а потом села в постели, попыталась встать и просто сползла на пол. И теперь уже определенно точно заплакала, некрасиво, громко всхлипывая и поскуливая, как побитая собака. Я хотел было включить свет, но понял, что темнота ей сейчас поможет. Выплакаться, выплеснуться вместе с этими слезами, собраться с силами и снова быть Ольгой-терминатором, которая способна на все. «Вы любили ее?» – тихо спросила она. «Очень», – честно ответил я. «Больше жизни, больше, чем когда-либо умел любить». Тишина и снова осторожный шепот. «Как ее звали?» «Аня», – улыбнулся я. «Анютка». Ольга коротко всхлипнула и утихла, уткнувшись лицом в колени. Глаза к темноте уже привыкли, я лучше ее видел. И я не знал, что с ней делать. Не вообще, а именно сейчас. Утешение женщин вообще не мой конек. И это при условии, что она не купила туфли мечты по скидке. А уж если такая драма. Я сел на кровать рядом с ней. Она на полу. Погладил по волосам. Неожиданно она потерлась о мою руку, словно кошка. Я успел ощутить влагу на ее щеках, а потом потянула меня за руку, к себе, на себя. Рухнул я неловко, неудобно, коленями о пол, но между моих ног была она, голая совершенно, заплаканная. Руки тянутся к моему халату, под которым тоже ничего, стягивают с плеч. И я подумал, какого черта мне разыгрывать чистоту и непорочность, тем более сейчас, как никогда это кажется естественным. Опускаясь на нее всем весом своего тела, раздвигая женские ноги коленом. «Просто мне было это нужно», — говорит она потом. И добавляет: «У меня кроме мужа никого не было. Вы мой второй мужчина». Смеется горько. Я ей верю. Сейчас. Не касаюсь ее больше. Сейчас это лишнее. «Ольга...» Начинаю я, но она перебивает. «Знаю. Вы скажете, что своим телом я не смогу купить место возле дочери. Я это слышала. А чем могу? Я готова на все». «Я снова ей верю. Правдой», — отвечаю я. «Достаньте мне правду. Я не смог. Скажите, что случилось той ночью почти 6 лет назад? И тогда, какой бы эта правда ни была, я позволю вам ее видеть». Поднимается с пола молча. Уходит, как пришла ногой. Я лежу некоторое время и думаю, а потом делаю то, что давно собирался и никак не мог. Звоню. Ночь. Но трубку берет почти сразу. «Да?» «Настя, я нашел нашу дочь. Я вернул ее домой».